Глава 73. Из подвала действительно не было выхода с момента, когда входная дверь защелкнулась на замок. Но ему казалось, что он знает, куда несколько лет назад хозяин дома, сразу после переезда в него, положил запасной ключ. И это знание вновь не подвело его. Ключ на самом деле был спрятан в углублении под ступенькой лестницы. Спрятан на всякий случай. И так же, как он знал о содержимом спортивной сумки, точно так же ему было известно, как открыть вход на первый этаж. Медленно шаркая ногами, он на ощупь проследовал в полумраке коридора мимо открытой кухни, поскольку на первом этаже не было ни детекторов движения, ни света. Сюда, через огромное окно, выходившее на террасу, проникал только лунный свет. Но он и без того знал, что находится у него под ногами, похожий на шахматную доску, паркет, выложенный уродливыми черно-белыми плитками, которые из-за отсутствия средств так и не были заменены. Так же, как и остался нетронутым джакузи, устроенное сумасшедшим предыдущим владельцем прямо по центру гостиной, которую они заложили подушками. В результате получился довольно забавный диванчик для Линды и детей, для Фриды и для Йонаса. Йонаса, которому он хотел построить игрушечное жилище на ветвях расколотого молнии каштана. Слезы непроизвольно полились из его глаз, и ему показалось, что он весь объят пламенем. Теперь он понял причину тех фантомных болей, которые так часто чувствовал в своих снах. Теперь, когда его взгляд снова упал на запущенный сад и детский садик, видневшийся примерно в 100 метрах от этого участка, он закрыл глаза и на мгновение снова очутился в том сне, где стоял в своем кабинете на 22-м этаже небоскреба Потсдамской площади и смотрел на стоянку, на которой была припаркована его машина, жарившаяся под открытыми лучами солнца. И тогда он вспомнил все, как было на самом деле. Как ему позвонила Линда, когда он потел над новыми сложными расчетами рисков при наступлении смерти во время преждевременных родов. Вспомнил главного юрисконсульта, буквально дышавшего в затылок, поскольку цифры были нужны ему еще вчера. Но он где-то просчитался и так и не смог найти ошибку, из-за чего всю ночь промучился без сна, пытаясь разгадать причину своего промаха. Сложные формулы не давали ему покоя. Они преследовали его и в магазине, и в машине, и при работах в саду. Вычисления не выходили у него из головы и на следующий день. Он настолько был поглощен решением задачи, что не отвечал даже на звонки жены. Однако в тот день она звонила настолько настойчиво, что ему поневоле пришлось схватить телефон с рабочего стола. И в тот же миг счастье в его жизни закончилось. «Да, Линда, слушаю», — ответил он тогда. «Где он?» «Кто?» «Йонас, ты должен был отвезти сына в детский сад, но его там нет». Тогда впервые в жизни ему пришла в голову мысль о самоубийстве. Он встал из-за стола, подошел к окну и посмотрел на парковку, где стояла его машина с детским креслом на заднем сиденье, специально установленным Линдой. Еще утром жена попросила его: «Сегодня отведи его в сад сам, в виде исключения, а завтра я займусь этим, хорошо?» «Хорошо», – машинально ответил он, поглощенный пересчетом. Сказал и тут же забыл о своем обещании. Забыл о Йонасе. Малыш так и остался сидеть в детском кресле. Внизу на парковке, в черной машине, на заднем сиденье. Под испепеляющими лучами солнца в самый жаркий летний день. «Извините», – внезапно послышался голос у него за спиной. И он в испуге обернулся, все еще находясь в сетях воспоминаний. Но голос позади него принадлежал реальному человеку, из плоти и крови, которого он лично никогда раньше не встречал. Его родители, так же, как и имя мальчика, ему были известны только из газет и телепередач. Оказалось, что Макс просто последовал за ним и поднялся из подвала в гостиную. «Извините», — повторил маленький мальчик с печальными глазами и полными губами, чье изображение так часто мелькало в поисковых объявлениях. На нем были только футболка и трусы, а на правой голени виднелся шрам. «Я? Это вы спасли меня?» — спросил мальчуган. «Да», — со слезами на глазах ответил он, окончательно осознав, что его собственный сын для него потерян навсегда. Как потерянным оказался и он сам. Теперь ему стало ясно, на что намекал еще совсем недавно Трамнис, говоря: «Когда я покончу здесь с Максом, то тебе предстоит пережить кое-что еще, что тебя полностью уничтожит. Этого я и добиваюсь. Мне хочется посмотреть тебе в глаза и насладиться твоими страданиями». Его взгляд вновь обратился к детскому садику, в котором еще горел свет, как тогда, когда он в гостиной стоял с пистолетом в руке, но затем принял другое решение из-за того, что такой поступок был достоин только труса и слишком простым наказанием за его чудовищное деяние. Вот почему он в конечном счете положил пистолет в спортивную сумку и облил себя бензином. Ведь на нем была вина в том, что его сын буквально сгорел в машине, а за это ему полагалось тоже погибнуть в пламени. «И кто вы?» – поинтересовался Макс. В этот момент на улице послышалось шуршание шин и вой сирен. Посему было похоже, что сирены приближались уже достаточно давно, но он, поглощенный своими мыслями, их не слышал. Не слышал вплоть до того момента, когда Макс со слезами на глазах повторил свой вопрос умоляющим голосом. «Пожалуйста, скажите, кто вы?» Тогда он собрался с духом и ответил мальчику. «Меня зовут Патрик Винтер. Я пациент каменной клиники, потому что убил своего сына, а потом потерял рассудок».